Как думаешь, много можно выменить на такие волосы? Хватит топтаться, страха на вас нет. Вот разбужу, будете знать. Хочешь прослыть самым смелым, да? Да мы тоже не боимся. Знаю, как вы не боитесь. Как это вы решили, что это умерло? Но я же припоминаю, что оно не шевелилось. Что ты там помнишь, если сам лежал полумертвый от страху? Если бы сам командир проклятых не уложил его, оно бы так и бушевало. Наверное, это какой-нибудь посланный дух, пришедший забрать кого-то. Не иначе дух. Таких людей никогда не видывал. Не бывает таких гладколицых. А я много уже чего повидал. С чего это они принялись защищать мальчишку? Точно, это дух с ним и пришел. Что-то он не торопится. Мальчишка ни разу не встал на ноги. Сильно его, видать, приложили. Помрет. Проклятые тоже скажут, что это мы, а это дух. Так вот королю и скажем. Мальчишка сам на нас напал, сам пришел. Пусть не лезет в драку, раз мал. Ну, потасовка, скажу я, была. Такое нечасто повидаешь. И откуда оно только взялось? Эти проклятые утверждают, что оно не с ними. Может, и верно дух. А я так полагаю, что очень даже с ними. Оно на них похоже. Наколдовали чего не так и решили использовать против нас. И оно против них все и обернулось. Прибудет король и разберется, что зря судить. Не, оно никакое-то не такое. Ну, посмотри, лицо-то красивое, гладкое. О, так ведь вчера на нем пятна были, пропали уже. Точно колдовство. Да ясно, колдовство. Завтра король спроводит их всех во свояси. Нечего им гневить владыку и пачкать наши земли. Тьфу, пакость. Эх, до их ухода нужно бы волосы как-то добыть. Такое можно выменить. Да не ори ты, оно как вскочит, смотри. Сам не ори. Думать давай, как выменю. Оно проголодается, а тут мы и подсядем. Один ты такой умный, все хотят, делиться придется. На всех все равно не хватит. Хватит, если честно, делить. Да мне мало досталось. А не даст. Может, и не даст. Надо как-то подумать. Сменят нас утром не успеем. Давай сейчас добудем клок. Да мы потихоньку все рвать не будем, только понемногу. Боязно, вон оно какое сильное зашибет. Тебя от него не попало, а меня оно швырнуло разок. Смотри, шевелится. Эл повернулась на другой бок и проснулась. А если все-таки дух, то он растает, и волосы, значит, растает. Как думаешь? Думаю, развеется, мальчишку заберет и перестанет быть. Голоса доносились по очереди с разных сторон. То хрипловатое бормотание слева, то голоса помоложе справа, то какой-то другой голос издали, и горловой гулкий басок. Речь. Она их понимает. Эл сжала веки. Их 10, как и было. Все пространство поляны и дальше она могла обшарить за мгновение. Тело горячее. Во сне вернулись силы. Незаметно, без боли и без превращений. Она продолжала лежать на боку и слушала их болтовню. Поняла, что соскучилась по простым человеческим беседам, а они как дети, забавно было их слушать. Они делили ее волосы. Застаралась не улыбаться, когда они всерьез обсуждали вопрос, как добыть остатки ее волос. Эл проанализировала и поняла, что вчера ввязалась в какую-то потасовку или драку. Как ей это удалось, она совершенно не понимала. Отчего пропала память, она тоже понять не могла, но, возможно, это воздействие двери. Единственная догадка состояла в том, что она получила удар по голове. Вчера у нее действительно болела шея, немного голова, а синяки, ссадины на теле были свидетельством ее участия в драке. Эл вспомнила замечание о мальчике. Она вспомнила мелькнувшее в памяти детское лицо. Память, конечно, вернется, безусловно. Вопрос только когда. Она не видела среди пленных ребенка. Нет, видела, на земле лежал кто-то. Она решила, что он серьезно ранен. Вэл проснулся спасатель. Нужно подойти к пленным и посмотреть. Идти сейчас или подождать утра? А способности? Она обшарила поляну, нашла ребенка. Впрочем, не ребенок, скорее подросток. Раны серьезные, но он не умрет. Эл села. Беседа сразу прекратилась. В наступившей тишине она открыла глаза, охранники сидели вокруг кружком. Каждый из них, с сожалением, подумал, что они оказались трусами. Долго болтали и так и не добыли клочка волос. Но они умолкли с печалью, следили за ней, с готовностью пресечь любое неугодное действие. Эл посмотрела в сторону пленных. Они тихо беседовали на каком-то своем языке. Он был несоизмеримо более красив, чем тот, что она слышала от своей охраны. Они изъяснялись, они говорили. Слова произносились весомо и красиво, с достоинством. Эл прислушалась и уловила смысл последней фразы. «Мы дождемся короля». «Мы на них не нападали, но наша неосторожность спровоцировала их на злость. Мы будем терпеливы». «Что мы скажем королю?» «То, что обычно говорим в таких случаях. Мы просим о помощи. Цена этой помощи может быть самой высокой, вплоть до королевского звания». «Их король наш король. Он не согласится. У него уже достаточно земель. Нам откажут и выгонят за границу, а мы не сможем продолжать путь. Они, поверьте, проследят, чтобы мы не вернулись, чтобы перешли реку. У нас есть и другая проблема, Светлый. Он не с нами, это ложь. Он чужак, среди нас ему не место. Объясни это им, они думают, что он среди нас. Попытаюсь объяснить королю. По-моему, он следит за нами, тихо». Эл сообразила ее слишком раскрыто. Из разговора следует, что ее присутствие им нежелательно. Эл перестала вникать в разговор. Подслушивать было неэтично, применительно к ним. Однако ее беспокоил юноша. Она едва коснулась его сознания, и он не среагировал. Она недостаточно его чувствовала, стоит подойти ближе. Но это вызовет сумятицу. Эл отложила решение, сконцентрировалась на изучении лагеря. Лагерь не спал. Он жил ожиданием прибытия высокой особы, короля. Роскошный шатер поставлен был для него. В нем были уже завершены приготовления, и теперь к шатру выстилали дорожку из ароматных лепестков. Разумно просто было наблюдать. Эл была уверена, что не упустит момент вклиниться в ситуацию или уйти. С наступлением утра все обитатели лагеря высыпали на свет. И началось. Вокруг нее выстроилась очередь со сверточками. Да, для завтрака было рановато. О, вот появился рыжий. «Опять вы за свое!» — выругался он. «Говорил же это дух! Вот увидите, исчезнет все вместе с вашими припасами, олухи! Да делом займитесь, все королю расскажу!» Он посмотрел на Эл недружелюбно. Она стала источником его хлопот. Эта физиономия точно ей знакома. Заметив ее внимательный взгляд, он весь насупился, ему не нравилось, как она смотрит. «Что глядишь? Нече на меня глядеть! Слово от тебя не услышишь, что за глупые нынче духи пошли!» – ворчал он. Эл соображала, как лучше ему ответить, но пока повременила. Что они понимают под термином «дух»? Ей было пока непонятно, но спрашивать это значит развеять сложившееся представление. Потом придется объясняться, кто она и откуда взялась. Эл решила промолчать. Охотники до ее волос терпеливо ждали своего часа. Терпеливо в самом достойном смысле слова. Никто не сомневался, что повторится вчерашняя процедура. И никто не роптал и не думал роптать, что она медлит. Под этим взглядом кожа начинала становиться гусиной. Эл потерпела это издевательство до полудня. Прибытие короля избавило ее от назойливых посетителей. Они удалились все до единого. Рыжий отпустил часть охраны. «Из-за тебя мне придется быть здесь», – ворчал он, не глядя на нее. «Не обязательно», – ответила она. «Иди. Все идите, я никуда не уйду, обещаю». Ее внятная речь произвела на охрану оглушительные действия. Эл хитро подмигнул рыжему. Он повернул голову на бок, потом на другой, и вдруг заключил. «Не дух». Эл повела бровью. Зря она подала голос. «Поклянись, что не уйдешь», – сказал один из охранников, обладатель того самого густого голоса, что басил над ее ухом до рассвета. «Клянусь», – сказала она. «Не так важным клянись». «Чем?» – охранник задумался. «Клянусь своими волосами», – выпалила Эл. Охрана зашагала прочь, рыжий погрозил дубиной и направился следом. Оцепление покинуло и кружок пленников. Эл удивилась. Момент был подходящий. Она приподнялась на одно колено, подалась в сторону, подсматривая вариант прохода. Вдруг поднялся самый высокий гладколицый, повернулся в ее сторону, развел руки, четко сказал «Нет». Жест был запретный, лицо суровое и убедительное. «Почему?» – спросила Эл на их языке. «Ты не из нас! Не из нас!» «Что с мальчиком?» «Мы сами позаботимся о нем! Ты чужак! Мы просим не вмешиваться!» Эл пожала плечами, села обратно на свое место. Ничего не осталось, как наблюдать прибытие короля.